Глава 19. Не может быть. Первым посетителем офиса Наташи был Виктор. Он приехал в назначенное время. Выражение лица его было вялым, выглядел он снова как-то неопрятно и неухоженно. Немного отрешенно смотрел в сторону. «Наташа, вы узнали что-то новенькое? Ведь я хотел звонить вам и отказаться от дальнейших услуг фирмы. Мне, пожалуй, больше не нужна психологическая поддержка. А следствие, которое мы вели, безрезультатно». «Нет, Виктор, подождите. Мне кое-что удалось узнать. А именно про 508 миллионов рублей». Наташа посмотрела на Виктора, выражение его лица не поменялось. В глазах читалась грусть и недоумение. «508 миллионов рублей – это целое состояние, и эти деньги выиграла Ирина. А вы знали об этом?» «Что вы несете? Какие миллионы?» «Да, она выигрывала порой 10 тысяч рублей в казино, не больше», – Виктор возмутился. «Да, Ирина стала обладательницей этого счастливого билета, может быть, самой богатой женщиной нашего города. Вы не просто знали об этом. Билет хранился у вас на даче. Когда я была у вас в гостях, вы отправились на первый этаж принести вино из холодильника, хотя я говорила, что мне ничего не нужно. У меня упал журнал на пол. Я полезла поднимать его и нечаянно увидела под столешницей еще одну маленькую столешницу. Там лежал лотерейный билет «Русское лото». Наташа замолчала. Тогда Виктор заговорил, как-то неохотно выдавливая слова. «Что с того? Лежал билет. Теперь его там больше нет». Он истерично захохотал и затряс головой. «Я даже заговорил стихами. Все сгорело полностью, дотла. И билет, и стол, и дача». «Нет, билет цел. Я тогда прихватила его с собой. Думала порадовать вас и сказать через некоторое время, что вы выиграли, например, 3000 рублей. Это порция радости, один из моих методов психологического лечения. Но я и подумать не могла, что это 508 миллионов рублей». «Что?» – Виктор вскочил. «Сядьте немедленно, сядьте, я вам сказала». Наташа властно указала на диван. Виктор не мог ослушаться, а точнее боялся спугнуть ускользнувшую навсегда, а теперь вновь появившуюся мечту. «Я отдам вам билет». Она достала конверт, вытащила кончик билета, убрала внутрь и положила конверт в ящик стола. «Одно условие. Вы расскажете, зачем было убивать Ирину? Ведь вы, как говорите, любили ее. Неужели она не поделилась бы с вами выигрышем? Или вам нужно было все?» Тут Виктора прорвало. Он вскочил, снова сел, огляделся по сторонам. «Да, пожалуйста, у вас все равно нет доказательств. Она хотела бросить меня. Это после моей любви к ней, после этого выигрыша. Мы даже билет покупали вместе. Правда, я стоял рядом, но это ничего не меняет. Через несколько дней Ирина заявила, что наконец решила, остается с мужем, перестанет его обманывать и никогда больше не сделает ему больно. А мне? Мне можно сделать больно? Нестерпимо, безжалостно. Мне можно. Она хотела ехать за границу вместе с мужем, делать операцию на сердце. Хотела ему все рассказать. И про меня, и про выигрыш. Ждать было нельзя. Я мог потерять все. И любимую женщину, и миллионы. Все ускользало из рук. Я знал, какие лекарства ей нельзя категорически. И в этот же вечер подменил ей лекарства на другие, провоцирующие сердечный приступ. Благо, упаковки у них практически одинаковые. Чуть только названия отличаются. Виктор стал раскачиваться из стороны в сторону, словно находясь в трансе, глядя сквозь собеседника, сквозь стену здания, сквозь время, туда, в прошлое, которое ему почти удалось трансформировать в своем сознании. Затем его глаза встретились с глазами Натальи. Она вздрогнула, а он продолжил рассказ. «Хорошо, что выигрышный билет Ирина хранила в нашей съемочной квартире. Все никак не могла определиться, с кем ей остаться, со мной или с мужем. А после всего, что произошло, я ходил к вам, Наташа, за психологической помощью. Мне действительно было плохо. И я хотел убедить себя, что ее отравил муж. И у меня это почти получилось. Но потом этот пожар на даче. Просто черт знает что. И я уже пожалел, что связался с вами. Но теперь ясно, все было не зря. Вам удалось спасти билет. Потому что вам нравится совать нос в чужие дела». Перед Наташей стоял совсем другой Виктор. Совсем не тот человек, к которому она привыкла, которого жалела, сопереживала ему, хотела спасти от горя, вывести из депрессии. «К Как все это может уложиться в голове нормального человека? Перед ней стоял мужчина, который хладнокровно убил свою любимую женщину. Он продолжал надеяться, что сможет все забыть и даже переложить вину на другого человека, создать в своей голове новую реальность, а совершенные им злодеяния стереть из памяти, как страшный сон. Антон нашел упаковку с лекарствами у Ирины. На ней ваши отпечатки пальцев. Вас посадят в тюрьму за убийство. Наташа, не смешите меня. Я не такой дурак, чтобы оставлять отпечатки. Никто ничего не сможет доказать. Все, хватит. Достаточно пустословия. Отдайте билет. Он встал и тихо направился в ее сторону. Вот он, убийца. Как отличить его от обычного человека? Спокойные движения, медленная тихая походка, улыбка, краешком губ завораживающая и лукавая. Только глаза целеустремленные, готовые на все. Глаза убийцы — это бездна, черная дыра, открытые ворота в ад. Не стоит туда смотреть. Наташа отступила к окну. Ну вот и молодец. Он открыл ящик стола и достал конверт с выигрышным билетом. И тут же на его руке защелкнулись наручники. В страшном волнении Виктор не заметил, как отодвинулся стеллаж с книгами, и из потайной дверцы вышел полицейский. «Вот теперь точно все кончено. Но никому не получить этих миллионов!» Виктор стал рвать конверт с билетом на мелкие кусочки и разбрасывать их во все стороны. Клочки бумаги, как перышки, кружили по воздуху и падали ему под ноги. «Рвите, рвите!» — громко сказала вышедшая из укрытия полковник полиции Вера Васильевна. «Это просто 100-рублевый билетик, который мы с Наташей купили сегодня в киоске. Миллионы давно сгорели, как сгорела ваша совесть и все человеческое, что, может быть, вас когда-то было. Вы арестованы. Прошу, уведите его. Внизу ждет полицейская машина». В кабинете остались Наташа и Вера. «Ну вот, с Божьей помощью все выяснилось». Вера села в самое удобное кресло. «В этом деле нам и черти помогали». Наташа заглянула в потайную комнату. Там, на корточках, прижавшись к стене, сидел Антон, обхватив голову руками, покачиваясь из стороны в сторону. Было ясно, что он плакал. Увидев Наташу, он вскочил, подбежал к ней и крепко обнял. «Вы даже не представляете, как мне сейчас тяжело! Но я благодарен вам за раскрытие этого жестокого, корыстного преступления. Всю жизнь буду корить себя, что не уберег свою Иришку. Я, пожалуй, пойду. Трудно общаться. Надо побыть одному. Но знаете, я ваш должник, Наташа. Вы спасли меня от тюрьмы». Антон вышел из кабинета нелепой, шатающейся походкой. Настроение у него было еще хуже, чем тогда на похоронах жены. Наташа и Вера смотрели друг на друга и молчали. «Как же ты поняла, что это все-таки убийство? Рассказывай все по порядку», — Вера Васильевна приготовилась слушать. «Вначале мне очень понравился Виктор. Хотелось ему помочь, приложить все профессиональное умение. Даже поехала к нему на дачу спасать от тяжелой депрессии. Там увидела билет лотереи «Русское лото» и узнала историю, что Ирина была игроманка. Уже тогда в подсознании червячок зашевелился. Потом интуитивно Виктор перестал мне нравиться. А когда услышала про выигрышный билет на 508 миллионов, купленный в Рязани, поняла, что таких совпадений не бывает. Только одно у меня не укладывалось в голове. Как устроен мир? Неужели такой ужас может произойти рядом с нами? Вот живет человек, такой же, как мы, а вокруг никто, даже самые близкие, друзья, окружение, не смогут заподозрить в нем убийцу. «Наташа, какая же ты молодец! Это преступление так бы и осталось нераскрытым. А может быть, даже пострадал бы Антон, невиновный человек мог отправиться в тюрьму». Подруги еще долго обсуждали эту историю, когда вошла Лариса. «Что, я все пропустила? Хочу узнать подробности. Только не здесь. Давайте отправимся в кафе». Наташа, Вера и Лариса вышли на воздух. Вечерние огоньки ночного города переливались и играли в глазах разноцветными гирляндами. Свет от проезжающих машин слепил ярко и резко, приводя мысли в движение. Колонны драматического театра вдали величественно возвышались, придавая силы, спокойствия и торжественности моменту. а маленькие бесчисленные желтые прямоугольнички окон домов напоминали о множестве живущих там людей со своими судьбами и нескончаемыми событиями, происходящими прямо сейчас.